Параграф 18. Как нельзя дать предварительного общего представления о философии, ибо лишь целостность науки есть изображение идеи, точно так же ее деление на отдельные части может быть понято лишь из этого изображения идеи. Это деление, как и то общее представление о философии, из которого оно должно быть подчеркнуто, представляет собой некоторое предвосхищение. Но идея обнаруживает себя как простота самотождественного мышления и вместе с тем как деятельность, состоящая в том, что мышление противопоставляет себя себе самому для того, чтобы быть для себя и в этом другом все же быть лишь у самого себя. Таким образом, наука распадается на следующие три части. Первое – логика. Наука об идее в себе и для себя. Второе – философия природы как наука об идее в ее инобытии. Третье – философия духа как идея, возвращающаяся в самое себя и своего инобытия. Выше в параграфе 15 мы заметили, что различие между отдельными философскими науками – суть лишь определения самой идеи, и лишь одна она проявляется в этих различных моментах. В природе мы не познаем ничего другого, кроме идеи, но идея существует здесь в форме овнешнения, внешнего обнаружения, точно так же, как в духе эта же самая идея есть сущая для себя и становящаяся в себе и для себя. Определение, в котором выступает идея, есть вместе с тем текучий момент. Поэтому отдельная наука есть одновременно и познание своего содержания как сущего предмета, и познание непосредственно же в этом содержании своего перехода в свой более высокий круг. Представление о разделении наук неправильно потому, что оно берет отдельные части или науки в качестве ряда положенных, как если бы они, подобно видам, были лишь покоящимися и субстанциональными в своем различии.